Вам не кажется? По-моему, есть разница между ложью и умолчанием о иных деталях. Пожалуй, — мягко сказал Кудеяр. И все же почему? Да потому что пехотные офицеры бывают разные, — едко бросил Сабинин. Среди них встречаются, например, бывшие офицеры гвардейской кавалерии, вынужденные в силу разных обстоятельств покинуть таковую и оказаться в скромной роли командира пехотной роты на Маньчжурском театре военных действий, впоследствии в Чите. Вот вам и разгадка. Ничего головоломно сложного. Просто есть вещи, о которых я не хочу вспоминать, о которых мне больно вспоминать, даже теперь, когда рухнуло все. Он ждал новых вопросов, ждал, что собеседник станет требовать подробностей и деталей, но Кудеяр, задумчиво кивая, молчал с таким видом, словно его и услышанное полностью не устраивало. А ведь это неспроста. С какой-то звериной обострившейся тревогой подумал Сабинин. — Понимаю, — протянул Кудеяр. А вот интересно, почему вы до сих пор старательно уверяли, будто бедны, как Иов? Меж тем в подкладке пиджака у вас была зашита солидная сумма. Знаете, что меня заинтересовало на следующем этапе наших с вами отношений? То упорство, с каким вы отказывались переодеться в другой пиджак. Объяснения ваши, да их, собственно, и не было. Не сообразили придумать вовремя. Твердили какие-то глупости, мол, настолько к нему привыкли. От погони в нем счастливо ушли, талисманом считали. Все это выглядело весьма неубедительно. Не в последнюю очередь, благодаря вашей странной привязанности, именно к этому пиджаку я решил вести вас за границу через сторожку. И мои подозрения подтвердились, вам не кажется? — Не вижу ничего странного, — сказал Сабинин. — В моем поведении, я имею в виду. У меня ничего не осталось, кроме этих денег. А кто вас знает, господа, товарищи революционеры, а вдруг вам в один прекрасный день позарез понадобятся деньги на текущие расходы, и вы меня, как модно говорить в последние годы, экспроприируете? А меж тем эти деньги — хоть какая-то гарантия существования. Мало ли что может произойти. Да, вот что еще. Вы непременно учтите на будущее. Я, как офицер, был в свое время обучен ориентировке на местности. По солнцу в том числе. Граница лежала к западу, а Грицько упорно вел меня на северо-восток, вглубь Российской империи. Открыв это, я и начал подозревать. Я и это обязательно учту. Вежливо, но непреклонно прервал его Кудеяр. Артемий Петрович, не уводите разговор в сторону. С вашего позволения, будем придерживаться затронутой темы. Я имею в виду финансы. Так вам все-таки нужны мои... Артемий Петрович, не лукавьте, рассмеялся Кудеяр. Мне не нужны ваши Катеньки, честное слово. И не нужны эти две совсем невидные бумаженцы, на коих, вне всякого сомнения, начертаны коды шифрованных банковских счетов. И, насколько я понял, адреса банков, написанные по-немецки, а, следовательно, банки сии имеют честь пребывать то ли в Германии, то ли в Австро-Венгрии. Скорее уж, в Австро-Венгрии, учитывая ваш интерес именно к этому участку границы, с некоторых пор явственно прочитывавшийся в ваших высказываниях. Сабинин резко остановился, повернулся к нему, и они стояли друг против друга в настороженных позах, неотрывно скрестив взгляды. Кудеяр отреагировал первым. Непринужденно улыбаясь, он вынул из-под полы пиджака руку, держа браунинг указательным пальцем за скобу, и, не колеблясь, отшвырнул его под сосну. «Видите? Предлагаю вам последовать моему примеру, ну, ради мирного течения беседы. Ну, что же вы медлите? Или настолько меня боитесь?» Покрутив головой, тяжко вздохнув, Сабинин подчинился обстоятельствам.